— Ты смотри, малый-то как управился, — восхищается Ленка. — Очень хорошо. Август осторожно переводит дух. — А теперь? Изя поднимает голову и смотрит на них как-то очень задумчиво. — А фиг вам теперь? — спокойно говорит он. — Изя, Иська паршивец, отдай камень. — Не отдам! — орет Изя, отчаянно сжимая кулак. — Я теперь посредник, пусть сделает, чего я хочу. — Изенька... Медовым голосом говорит Август. — А чего ты, сукин сын, хочешь? Земля под ногами начинает мелко трястись, кромка горизонта заволакивается мутным дымом. — Не ваше дело! Вы две старые трусливые! — Ах ты! Сю-сю-мусю! Пусть ляжет, пусть упокоится! На всякий случай он отбегает подальше и останавливается на холме, что-то приговаривая. До Ленки доносится. И перекоют мечи на рала, и копья свои на серпы, не поднимет народ меча и не будет более учиться воевать. — Что он там бормочет? — тревожно спрашивает Август. — Сокин сын, они в своем хедере, видно, как раз дошли до пророков. Таким нельзя давать Тору в руки. — Не поняла? — Он царство Божие на земле устраивает. Ну и размах. Море начинает гулко гудеть, будто там внизу бьет огромный барабан. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Господи! Ленка ни с того ни с сего начинает механически бормотать. Небеса истреплются, как дым, и земля обвешает, как одежда. Лена, прекрати, не могу. И побледнеет луна, и устыдится солнце. На солнце медленно ползает черный круг, по земле проносится порыв холодного ветра, и горы сдвинутся, и холму... Леночка, умоляю, это не я, оно само, и войдут люди в расселенные скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. Ох, Господи, что ж я... «Живые!» — орет Изи тем временем, потрясая воздетыми к небу кулаками. «Отделитесь от мертвых! Оставь, сволочь!» — орет опомнившаяся Ленка, осторожно, боком надвигаясь на Изю. «Отпусти Гершензона! Сейчас! Оставил! Чтоб вы в камушки играли, две задницы бестолковые! Зяма — бандит, и то лучше вас! Он хорошего хотел!» «Да у Зямы просто крыша поехала! Иерусалимский синдром, мания величия. Изенька, не надо, это не нашего ума дело. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении от древних родов. Огромные дерева с треском рушатся, цепляясь за провода. Во все стороны летят искры, вывороченные корни, угрожающе протягиваются в сторону Ленки и начинают медленно шевелиться. Ой, мамочка! Проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимайте знамя для народов. Неожиданно воздух расступается, и на парапете возникает чья-то фигура. Какое-то время она балансирует, пытаясь удержаться на пляшущих камнях, потом с ее протянутых ладоней вырываются снопы искр и летят в сторону Изи. Изя отпрыгивает, демонстрируя хорошую реакцию. — Смотри! — хватает Ленка Августа за рукав. — Это что-то из Совета Девяти! Новоприбывший вновь поднимает руки, но парапет, выгнувшись горбом, сбрасывает его на землю. Он откатывается, вновь вскакивает на ноги.